эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. Сегодня по одному из современных календарей 24 января 2023 года. И в нашей виртуальной студии находится Алексей Орлов, главный редактор и основатель Народного славянского радио. Здравия тебе, Алексей. Доброго здравия, Алексей. Здравствуйте, дорогие друзья. Ведет эфир Алексей Щербаков, за чатом, как всегда, следит Светлана Большакова. Напоминаю, что все свои вопросы, реплики и высказывания вы можете писать на официальных ресурсах Народного славянского радио. Это чат-беседка на сайте slavradio.org и на нашем канале YouTube, youtube.com/slavradio. И вот сегодня мы выбрали такую тему, в которой предлагаем послушать и поучаствовать. Она называется так: «Основы народной экономики». Поэтому, дорогие слушатели и зрители, не отключайтесь. Наоборот, включайтесь в диалог, пишите свои реплики, вопросы, и мы их озвучим во второй части нашего эфира. Ну и вначале перед основами мне хочется, конечно, понять такой момент. Вот экономика в каком смысле народная? Конкурентная экономика или общинная все-таки? Да, ну давай для начала тогда разберем понятие слова экономика. Уже много раз мы разбирали. Экономика происходит от греческого слова, вернее от связки слов, которое означает наука о домашнем хозяйстве. То есть о ведении домашнего хозяйства. А домашнее хозяйство – это всегда, где есть семья, где есть нормальные взаимоотношения, где каждый понимает, для чего он появился на свет. Ну, так, по идее, должно быть в нормальной семье, да, что дети не брошенные, жена не битая, муж при делах, хозяин, ответственный за свою семью. И, естественно, где каждый человек, рожден для чего-то в этой земле, получает основы бытия вот как раз в этой самой семье, в этой самой народной экономике. То есть народная экономика – это то, что содержит семью и что семьей укладывается, устраивается. И когда мы говорим про современную так называемую экономику, экономика как таковой никакого отношения она не имеет, потому что это в чистом виде капитализм, где человек человеку волк, где каждый пытается что-то свое там, заработать для себя самого, а дальше хоть трава не расти. И отсюда проявляются все негативные, опять же, иностранное слово произношу, все чудовищные проявления человеческой звериной сущности, человеческой-звериной сущности. Потому что есть человек как божественное высшее начало, а есть человек как животное, зверь. То есть это людина, то, что раньше называли, ну и так далее. И вот здесь как раз, когда проявляется звериная сущность, главное выжить, главное занять свою нишу, главное другого не подпустить к кормушке. И если насытился сам, если я вижу, что нормально все хорошо, я еще, может быть, тогда другому дам поесть. Вот так устроено звериное начало. И самое неприятное, что в человеке звериное начало чаще всего проявляется хуже, чем даже в природном, в исконно природном начале, которое вот у обыкновенных животных, зверей есть. Мы часто видим такие проявления в животных, которым, наверное, любой человек мог бы позавидовать, ну или многие люди могли бы позавидовать, когда вдруг ни с того ни с сего хищник спасает какого-то там возможную жертву свою, которая попала в трудную ситуацию, когда кошка помогает щенку выбраться, когда кто-то там помогает хищнику выбраться, хотя понимает, что это хищник, который его может убить. Например, в болото попали, там, в пещеру какую-то там снежную завалило чем-то и так далее, дождем смыло. Вот у животных это развито, и лишнего животные крайне редко от жизни берут. Но я знаю такие случаи, когда, например, в леса попадает курятник, и от того, что огромное количество вот этих самых кур, которые кудахчат, прыгают, скачут, у нее просто крышу сносит, и она начинает душить всех подряд. Либо там хорьки могут попасть, тоже такие условия. Но это искусственные условия. В природе курятников не существует. В природе нет вот этих самых ферм. И поэтому крышу лисам, хорькам и другим каким-то хищникам редко сносят. И они так себя не ведут. Они берут только то, что нужно им для пропитания, для жизни. И поэтому, когда они сыты, они не рассматривают как жертву, как добычу тех, кто находится вокруг них. Вот когда они начинают уже голодать, либо их дети, вот тогда только они начинают рассматривать как добычу. И то, как себя они проявляют, они не берут же всех подряд, они берут только того, которого они могут взять. И тем самым происходит, естественно, регулирование, так в природе это все предусмотрено. А человек как себя ведет? А человек от своей жадности, от глупости проявляет себя очень-очень жестоко порой и совершенно непредсказуемо. Поэтому, когда мы говорим про народную экономику, то в первую очередь народная экономика – это такое взаимодействие людей, такое ведение хозяйства, которое позволяло бы всем человекам жить в достатке, счастье, в радости, когда у каждого есть возможность проявить свои деловые качества, которые по природе свойственны каждому из нас, где-то в большей степени, где-то в меньшей, проявить свое творчество. И вот счастье – это что? Это когда хочушка, могутка и надобка совпадают вместе. Вот надо, хочу и могу. Все, я на своем месте, получается. Это надо всем, и не только мне. Я хочу это сделать, и я могу это сделать. Все, вот оно вместе все объединяется, и тогда человек, я считаю, находится на своем месте. Это залог счастья. А когда мы говорим про какую-то там рыночную экономику, вот здесь вот несколько картинок есть, я думаю, вот можно желтенькую показать, что такое рыночная экономика. Это когда кто-то избранный, так называемый, по рынку идет и устанавливает правила бытия на этом рынке. Но при этом, обратите внимание, вроде одет прилично, как сейчас говорят, там, интеллигентно в галстучке, да? Вот, но что мы видим? Мы видим, что все перед ним кланяются, потому что он крутой, потому что у него огонек, потому что у него дубинка, непонятно, кто здесь босс. Вот тебе вся рыночная экономика. То есть, получается, по большому счету, рыночная экономика, оторванная от народного хозяйства, это то, что подавляет других людей. Это и есть, по большому счету, капитализм. Как бы мы там его ни рассматривали с позиции Маркса, с позиции Ленина, с позиции простого человека или с позиции Сталина, там, ну и так далее. Капитализм всегда – это то, что в основе своей имеет зарабатывание денег. Для капитализма главное – это прибыль в виде денег. Вот другого тут не скажешь. И не просто так ведь цитата на труде Маркса существует, которую он взял у другого философа, более расширенный, упростил ее, написал, нет такого преступления, на которое не пошел бы капиталист ради 300% прибыли. Все, вот этим весь капитализм и обозначается. И, само собой, капиталист не старается сделать что-то хорошее для народа, он старается сделать хорошее что-то, что народ может купить, но хорошее в его смысле, в смысле капиталиста. Вот это самое главное отличие от народной экономики. Почему? Потому что, когда мы говорим про народную экономику, то продукция производится, исходя из потребностей, и чтобы она долго служила. Ведь человек в своей семье, вот представьте себе, совершает какие-то постоянные действия. Кто-то, там, например, готовит еду. Кто-то приносит что-то для еды, кто-то следит за тем, чтобы огонь в печке поддерживался, кто-то воду носит, кто-то еще что-то, кто-то еще что-то, кто-то убирается. И вот представьте себе, с точки зрения семьи, такой, например, вариант. Тот, кто убирается, за уборку получает деньги. И чем больше он убирается, тем его статус выше. И получается, если у него статус выше, то его сажают на видное место за столом, ему наливают полную там, миску борща, самые жирные там, ломоть дают какого-то вкусняш какой-то, хлеба там и так далее. И вот он сидит такой, чавкает. А если он, например, хуже бы или меньше бы убирался, ключевое слово, не исполнял те задачи, которые не возложены, то тогда бы ему давали какие-то объедки со стола, ну и, может, там кусочек черного хлеба или сухарика, и все. Вот если мы представим такую ситуацию, то закономерно у такого человека в голове проявляется такая, ну, как бы так, мыслишка. А давай-ка я буду чаще убираться для того, чтобы мне занимать почетное место главного уборщика. И поэтому он будет убираться так, чтобы где-то что-то недоубирать, где-то создавать условия для того, чтобы люди пачкали, мусорили. Что он будет делать? Либо он по углам разметать все будет, чтобы потом оттуда ветер выносил, сказать, ну вот опять нас сорили, да? Опять надо убираться. И вот он каждый день убирается, ветер опять все там по двору разносит, он опять по углам разносит, но он же убирается. Либо кому-то говорит, а чего ты, зачем ты вот в урну несешь? Я же уборщик, да бросай ты вот на землю, вот сюда, вот поел там фантик, бросай сюда, обертку бросай сюда, выпил воду, бутылку бросай, ну я же уборщик. Создавать себе условия для того, чтобы люди сорили, для того, чтобы он мог побольше убираться. А потом еще к производителю, у которого там что-то, кто-то в семье производит, говорит, а что ты тут производишь эту самую вот продукцию и ее, ну, как-то так вот просто кладешь в один слой вот этой самой бумаги, которая вот в печку потом это сожжет кухарка, да, в печку бросит на растопку. Но это же некрасиво. Ты давай туда в блистер заверни, еще этот блистер еще во что-то, потом коробку такую и покрасивее, чтобы это было. И чтобы это было вонюче, чтобы это сжигать нельзя было, да, просто так, а там перерабатывать. И естественно, что этот блистер куда? Убрать сюда, уборщику дело. Вот если мы такую ситуацию себе представим, это будет полный бред сумасшедшего в семейных условиях. И если это наблюдается, по большому счету, это уже не семья, это уже не малое сообщество, это что-то сумасшедшее. Так вот, такое сумасшествие мы с вами как раз и видим в окружающем нас мире. Вот это как раз сейчас и происходит. Нравится вам это, не нравится. А там, где есть такое расхищение ресурсов, а это обязательно приведет к расхищению ресурсов, это обязательно приведет к конкуренции, там обязательно возникает битва между теми, кто тоже хочет быть уборщиком. А что ты лезешь на мое место? Знаете, там, метлой взад, иди отсюда. А у него там оказался брат покрупнее, он пришел и в рог дал. И теперь он главный уборщик с этим своим сильным братом. И сильный брат говорит, а что, нормально, я в рог дал, теперь я могу что-то взять. Вот эта система конкуренции постоянной, она как раз и вызывает те проблемы, которые у нас сейчас и есть. Она в конечном итоге и превозносит наверх тех, которые более юркие, более пронырливые, более ушлые, у которых клыки покрепче, когти подлиннее, поострее, силы там в мускулах помощнее, или у кого связи есть, или там кто-то занимает какие-то посты, туда его поставят, либо под себя он кого-то ведет, чтобы свой клан дотянуть. Вот это как раз одна из причин, потому что прибыль самое главное. Поэтому, когда мы измеряем прибыль деньгами, то в этом случае тогда возникает серьезная проблема. Серьезная проблема, которая всегда заканчивается войной. Поэтому, друзья мои, если вы живете в мире, и в вашем мире присутствует война, неважно, это бомба, летящая в вашу сторону, либо бомба, летящая на соседа, либо на соседнюю страну, либо на соседнюю какой-то вообще там континент. Война присутствует в мире. Знайте, что это не просто так. Это следствие вот этой самой, в кавычках, рыночной экономики, вот этого самого оголтелого капитализма. Потому что на 300% прибыли, если он уже попробовал, как зверь, попробовавший крови, он не останавливается. Ему нужно будет еще 300% прибыли, а лучше 400%. А лучше 1000, и он будет искать способы для того, чтобы выпускать такую продукцию, которая всем необходима, но которая долго служить не будет. Выпускать что-то такое, что будет загрязнять, где надо что-то вот там зачищать. Создавать условия для того, чтобы кто-то обязательно захотел воровать, и для этого необходимо там было содержать огромное-огромное количество полицейских, там, всяких судей и так далее. Это все следствие одного и того же, если мы внимательно подумаем. Поэтому здесь надо разобраться, а прибыль вообще бывает без денег? Вот чтобы перейти к следующему уровню. Как думаешь, Алексей, прибыль без денег вообще существует, на твой взгляд? Ну, я думаю, что если это находится внутри какого-то коллектива, да, ну вот, к примеру, возьмем ту же самую семью, потому что я считаю, что та же самая община или общество, да, это большая модель, маленькая модель семьи. И, ну, в семье, я думаю, что понятно, что не надо супруге платить за то, что она приготовит суп или что-то в этом плане. Этого же никто не делает в семье. И поэтому я считаю, что без денег возможно существование, если все внутри устроено гармонично, и оно взаимодействует и работает между собой. Ну, для начала давай тогда с тобой разберем слово «прибыль». Ведь в слове «прибыли» нет слова «деньга». Деньга – движение в течение дня, которое мы производим для того, чтобы там что-то получить. Да? Прибыль – это добавление, прибавление, прибыль. Вот было это, теперь вот это. Вот добавили к чему-то. Поэтому прибыль, естественная прибыль – это когда вот солнце светит, это уже прибыль. Это на нашу землю идет световой поток, тепловой поток. Мы все получаем вот это прибыль. К нам это прибыло, прибыло, поезд прибыл, да? Свет прибыл, тепло прибыло. Растения размножаются естественным способом. Мы же можем в лучшем случае только создать условия для того, чтобы семена проклюнулись вовремя. Но семена и без нашего участия могут проклюнуться. Да, вопрос только какие? Сорняки в нашем смысле, дети земли, либо те культурные растения, которые нам нужны. Но это прибыль, естественно. Рождается теленок у коровочки, рождается собачонок у собачки. Это тоже прибыль, поэтому прибыль деньгами не измеряется. Но когда переводят наше представление в прибыль денежную, вот тут и начинается вот эта вся моя гнусь, которая нас приводит к самоуничтожению в конечном итоге. Поэтому если мы до сих пор не поймем, что такое прибыль у себя в головах, мы не выйдем из состояния войны. Мы все время будем воевать. Воевать с кем-то, против кого-то, за что-то. За все хорошее против всего плохого и так далее. Но в нашем представлении хорошее будет тогда, когда у нас в кармане звенит, а у врага не звенит. Это обязательно разделение. А если есть разделение, значит обязательно будет война. Любое разделение – это война. Только есть война в кавычках «цивилизованная» – это где нельзя, например, материться, но ты ненавидишь человека, но материться нельзя. Нельзя в него кинуть камнем, нельзя ему в глаз двинуть, нельзя ему подножку поставить, пока тебя видят. То есть прилично, лицо, при лице нельзя это делать. А отвернулся, пожалуйста, пендаль ему, его хату сжигай, воруй его имущество, главное, чтобы не увидели. Да? Вот это вот как раз один из вариантов. Когда, если тебя могут осудить, ты это не делаешь. Когда тебя могут побить, ты это не делаешь. А вот когда тебя могут и не побить, когда ты какой-то инкогнито, который что-то спер, либо что-то сделал нехорошее, то все нормально, это хорошо. Вот это вот приличие, то, что называется, это самое мерзкое, что сейчас существует. Веди себя прилично, а неприлично себя можно вести? Нет, нельзя. Что означает прилично, неприлично? При лице это говорить нельзя. А если отвернулся лицом? Что ты мне теперь говоришь, что тоже нельзя вести? Вот молодежь сейчас воспитывают в неприличии. То есть прилично так, а вот неприлично так. Но рамки стерты. Главное, что тебя не видят. И поэтому больше и больше все время появляется камер, которые и на дорогах, которые в подъездах, которые уже в туалетах ставят. Где только не ставят эти камеры. Для нашей же безопасности, как в одном из общественных туалетов, шутка такая была, ну, мужской вход, женский вход, и там, где женский вход, какой-то шутник повесит такую табличку. Девушки, камеры поставлены в вашем туалете только для вашей безопасности. Вот, поэтому вот такое вот чудовище, такие чудовищные шутки, они вот везде сейчас распространяются. Почему? Да потому что, ну вот так мы живем. Везде приличие, приличие, приличие. То есть, приличие, мораль, иностранное слово, когда мы должны соблюдать какие-то правила, кем-то установленные. Даже если эти правила по каким-то причинам не соответствуют естеству, но мы должны их соблюдать. И причем мораль, иностранное слово, мор, да, всего, умирание всего, мораль. Это, к примеру, в лондонском сообществе одна, в русском другая, у папуасов третья. Вот если среди папуасов ты никого не съел и не присоединился там, к поеданию убитого только что врага, которого там зажарили и глаз там тебе дают, на теперь съешь, у тебя с глазом проблема, чтобы лучше видеть, а ты не ешь, это аморально, это нехорошо. Если там, в лондонском обществе ты что-то сделал тоже, что принято, а вот так нельзя, например, да, или наоборот, ты не сделал то, что принято, ну, все, тоже будет беда. Ну, и то же самое в русском обществе. Вот если, например, там 10 лет назад, там 20 лет назад материться на улице, это было аморально, это было неприлично, это было плохо, то сейчас это не мат, это разговоры. Это я разговариваю, я не матерюсь. И люди не понимают, что это такое. Ну, так вот, возвращаемся к тому, что прибыль все-таки бывает и без денег прибыли, то, что прибывает, и поэтому наша задача установить правильные представления и понимания о том, что прибыль – это не деньги. И деньги – это в лучшем случае какой-то эквивалент, который на первом этапе, всего 4 этапа развития общества бывают, как в ту, так и в другую сторону, от нулевого имеется в виду. Вот на первом этапе, да, договора и деньги – это все срабатывает. Кстати, на Нижегородском семинаре мы это будем подробно рассматривать, какие там варианты развития общества есть. И, ну, Нижегородский семинар, напоминаю, 27-го начинается, января. Так что, кто еще не успел, пожалуйста, можете подтянуться к нашему дружному сообществу. И вот дальше хотелось бы, Алексей, тебя спросить, а вот вообще существует ли баланс между общественным и индивидуальным? Как ты думаешь, можно ли такой баланс совместить? Можно ли его найти? На данный момент, я думаю, что этого баланса нет. Ну вот, на текущий момент. А так, по логике-то, мне кажется, что он должен быть. Он должен быть. Давай тогда разберемся с тем, что такое, например, личное, общественное или общинное, частное и так далее. Нас часто говорят о том, что вот нельзя... частную собственность, ну и так далее, и тому подобное. Ну, давайте разберемся. Тоже неоднократно в различных семинарах рассматривалось, но не все были, поэтому. Личное, то, что у лица, это личная вещь. Это зубная щетка, это свое белье, это какая-то вот одежда, которая есть. Личное, то, что человек лично использует, за что он перед собой несет ответственность, что его, и отбирать его, например, там, носки, там, трусы или что-то еще другому, который он уже использует, но это какое-то что-то ненормальное такое, да? Это вот личные вещи, это личное. Вот личная собственность – это личные вещи, которые необходимы человеку для того, чтобы он был здоровым, для того, чтобы он там, исполнял свои какие-то определенные жизненные задачи. Это личное. Дальше. Есть общественное или общинное. Это то, что принадлежит всем людям, находящимся вот в этой вот сообществе людей, которые делают какое-то дело, которые взаимодействуют друг с другом. Это общественное. Это может быть общественная земля, это могут быть общественные общинные строения, это могут быть орудия производства, ну, много что там, средства, да, какая-то банка с чем-то. Это общественное. А вот частное. Частное, не буду тебя пытать, Леш. Частное – это то, что... от слова «часть», «часть», да, частное, от слова «часть». Чего часть-то? Это часть от общественного. И в нормальном сообществе, в нормальном обществе, люди, которые понимают, что совместно жить хорошо, есть личная собственность, но все одновременно за всем углядеть не могут. Поэтому назначаются люди, следящие за какой-то частью общественной, общинной собственности. Это может быть, опять же, земля, это может быть строение, это может быть орудие производства, это может быть какая-то там скотина, ну, что-то, да, что принадлежит обществу. И вот тогда этих людей назначают, исходя из их готовности, возможностей, хочушек, могуток и так далее, за тем, чтобы они занимались вот этой самой собственностью, то есть частью собственности, которую община им выделяет. Земельный надел не личный, а частный, часть от общинного. Община тебе, наше объединение, народное предприятие, поручило вырастить, например, там 20 тонн морковки. И тебе выделяется определенное количество земли. На этой земле ставится жилище, которое было бы простое, понятное, комфортное, удобное, где бы ты мог со своей землей, ну, либо сам, если у тебя есть такое желание, находиться и эту землю, например, обеспечить. Или, может быть, жилище для артели. Артель – это часть общины. И артель занимается выращиванием морковки. То есть это может быть семья, это может быть какой-то индивидуал, это от общины, это может быть какая-то артель. И вот эта часть – это есть частная собственность. Вам выделяет часть собственности, которая теперь в частной собственности, но не собственности личной, что вы с собой можете унести. Это общинное. Другому там капусты нужно вырастить, кому-то скотину где-то пасти, он отвечает за это, кормить ее надо и дальше производить что-либо. Вот это частное. Вот по-настоящему частное – это не то, что принадлежит человеку вообще, что он купил, а то, что ему выделено. Вот это вот надо понять. И получается у нас личное, частное и общинное тогда в совокупности вместе. И получается тогда, что вот то, что частная собственность, например, земельные большие участки, а с землей в нашей средней полосе люди занимаются тогда, когда Красногор происходит, да, и до поздней осени, когда убирается урожай. Вот с этого момента люди из села, из селения, из деревни, из поселка, станицы перемещаются на то, что называется хутор. Вот это самое частное владение, куда переезжает семья, артель или кто-то еще, для того, чтобы эту самую морковку растить, эту самую капусту, либо там выгуливать скот, либо что-то еще. Потом ему помогают, например, там, землю обработать, посадить эту самую морковку. Ну, а он занимается тем, что следит за этой морковкой и в случае каких-то проблем призывает общину. Или специалисты приходят, либо какая-то бригада приходит, которая помогает. Может, все выходят и так далее. Вот это очень важно понимать. Естественно, что уборка урожая тоже производится. Не только им, а производится выделенной техникой для уборки из общины, людьми, которые помогают. И закладываются это в хранилище, или в бурты, там, или в какие-то погреба, в хранилища для переработки, для хранения и так далее, где уже другие люди будут заниматься этим вопросом. И вот там тогда часть общинной собственности, вот эти вот хранилища, перерабатывающие комплексы, они будут как раз во владении других людей. А этот человек может теперь помогать кому-то. Когда это происходит? Это происходит, как я говорю, со сменой вот этих сезонов. С весны он на хуторе, до осени. А когда собран урожай, что ему делать? Он возвращается в это селение, где помогает что-то делать. И дети-то вместе с ним возвращаются. А раз так, то значит получается, что как раз вот с сентября месяца начинается учебный сезон, который заканчивается, когда начинаются весенние полевые работы. Вот почему у нас не круглогодично детей обучают в школе, хотя можно было бы, по идее, а вот так у наших предков было заведено. Вот это естество нашего бытия. Ну вот, сейчас скажут наши очень требовательные и любимые зрители. Опять ты нас, Алексей, в лапти одеваешь в ярмо и на землю загоняешь. Ну, во-первых, никого я в лапти и не одеваю, и ярмо ни на кого. Ярмолка – это все-таки не наша, это иудейская ярмолка. Вот, поэтому у нас ярмолок никаких не было, и ярмо ни на кого одевать не собираюсь. К этим народам отношения не имею, к их коленам. Вот, поэтому здесь надо понять, жизнь, уклады жизни и обертка этой жизни – это не одно и то же. Общиной можно жить и в космосе. Общиной можно строить какие-то институтские здания, и общиной можно в институте существовать. Можно крупную корпорацию организовать – тоже общиной. Можно современный кооператив организовать – тоже общиной. И одеваться в современные модные кеды, там, кроссовки, что вам нравится и так далее. А жизнь на земле, так жизнь на земле, ну, давайте разберемся, а в этом что-то плохое есть? Я же не говорю про жизнь на земле, которая в грязи, к примеру. Есть примеры жизни на земле, которые очень-очень достойные. Когда все ухожено, когда дорожки отсыпаны, когда есть автомобильная дорога, по которой может передвигаться и грузовой транспорт при необходимости, когда чистота, порядок, кустики все аккуратненькие, идешь, наблюдаешь, сердце радуется, люди все довольны, счастливые, дети живут на земле, дома там до 3 этажей. Ну, кому нравится жить в коттеджных отдельных домах, ну, те живут в отдельных домах. Кому нравится жить в так называемых таунхаусах под одной крышей, ну, пожалуйста, те живут под одной крышей. Но, опять же, здесь главное соблюсти вот это самое общинное представление, что община – это общее дело. И уклады жизни, продиктованными условиями жизни, то есть мы в природосообразии находимся, мы из природы не выбиваемся. И, уверяю вас, современный человек – если это на самом деле современный человек, может жить на земле и заниматься тем, чем 90% людей сейчас занимаются, и вообще он будет еще более счастлив, более здоров и будет радоваться. Ведь в города людей забили не от хорошей жизни. Если мы вспомним, как происходило огораживание, вот, огорачивание, город имеется в виду, людей, или урбанизация, иностранное слово, то тогда мы поймем, что это производилось при революции технической, когда появились мануфактуры, когда появились вот эти вот самые фабрики, где нужно было мануфактура, ручной труд, где нужно было в одном месте сконцентрировать большое количество людей, которые производили какую-то продукцию. А теперь мы, если обратим внимание на уклады, например, там 200-летней жизни, 150-летней жизни, 100-летней жизни назад, там 50, мы видим, что количество роботов, количество электроники в разы увеличилось. Если, например, там 50 лет назад о роботах были фантастические рассказы, и какие-то роботы, которые управлялись с пультом вот таким, где там джойстики, да, и он там руками передвигался и перемещался, это было чудо, то теперь роботы, которые работают даже без радиоуправления, это норма. Это норма, они там играют в футбол, они там бегают, прыгают, что-то переносят, перескакивают, они на конвейерах работают, и человек, один человек в смену может сидеть просто так вот, наблюдая за этими роботами и следить за пультом там, на своем мониторе или даже на своем айфоне каком-то или там смартфоне, за тем, какого робота, какая операция пошла не так, где там программа сбилась, он с пути сошел, смазка надо, там у него закончилась, батарейка там разрядилась, а он там вместе не казался, что-то испортилось, ну и так далее. Вот один-два техника могут обслужить огромный завод. Вопрос, а вот эти все тысячи людей, которые раньше в этом заводе работали, их что, под нож что ли? Их списать надо? Куда их девать-то? И тут встает очень интересный вопрос, что если у нас общественное впереди, то есть родовое, семейное, и задача человека служить роду первично, оттуда мы приходим, из рода небесного в род земной, здесь рождаемся, здесь растем, впитываем все самое важное, здесь улучшаем что-то, набираемся и возвращаемся туда, в род небесный. Так вот, если мы это понимаем, тогда не встает вопрос, в какой оболочке это происходит. В скафандре космическом, либо это происходит в какой-то холщовой рубашке, которая кому-то может быть лучше. Может быть, это в природных каких-то кожаных ботинках, а может быть, это в каких-то кроссовках Adidas, ну там, в кавычках. Это не важно, это обертка. Важно, для чего ты одеваешься, для чего ты ешь. Ты ешь для того, чтобы жить, либо живешь для того, чтобы есть. Ты с другим постоянно сражаешься и уничтожаешь других, не понимая, что это глупо, это ведет к самоуничтожению. Либо ты понимаешь, что человеку торчать с этими роботами или там трем людям на этом заводе, который вот, роботы замещают тысячи человек, бывшую мануфактуру роботизированную, но 8 часов нет смысла. Пришел, одежурил своих 2 часа, к примеру, сделали какую-то работу, и все, и ушли дальше. Что делать-то? Пришла другая смена, также 2 часа свои отсидели, 2 часа там понаблюдали, и ушли заниматься своими делами. И так далее. Вот эти 24 часа работает это производство. Если, конечно, оно нужно, чтобы оно работало. А вполне возможно, что если мы уберем схему вот это устаревание продукции, где вам дают гарантию 1 год и ровно 365 дней там отработала, а на 366 сломалась, когда гарантия закончилась, и все. Вот если мы вот эту схему убираем, либо один месяц вам дают гарантию, а дальше там все сломалось, а чтобы это на века, как и наших предков было, то тогда стоит вопрос, а зачем этому конвейеру работать 24 часа? Ведь если у меня машина комфортная, если она удобная, если она меня перевозит и мне хорошо, удобно, но зачем я ее буду делать устаревающей, например, там, на 100 тысяч километров по двигателю, по ходовой там, на 150 тысяч по пробега, по корпусу там, на 3 года, чтобы не проржавело. Да я ее буду делать так, чтобы она служила до тех пор, пока она вообще мне не надоест. Ну просто как у сундуки. Я помню, когда я приехал на Смоленщину в родовой дом по материнской линии, и зашел в старый свой дом, в котором я не был много лет, я почувствовал этот же запах, почувствовал его, вот это вот, дотронулся до него. Меня пробило все, мурашки побежали по телу, потому что этот дом строили мои еще, ну, прадеды еще строил. И мы там нашли сундук, тот сундук, вот, который я помню, стоял в прихожей. Он сделан из дерева, сделан моим дедом. И он оббит уже был кем-то из моих дядей. Вот эти уголки металлические были прибиты там, ну так. Но он был в полной рабочей системе. Мы его решили домой взять, привезти к себе. Загрузили, он еле-еле в машину влез, там стекло еще даже поцарапал вот этим. Ну так, в багажнике везли, там подпрыгивал, неудачно положили, помню. Вот, но суть-то в том, сколько лет этому дому, сколько лет этому сундуку. И они продолжали служить людям. Вот почему? Потому что не было системы устаревания. Так вот, если нет системы устаревания, и роботы роботы работают, они работают. Это слово «ра» у нас была введена несколько, скажем так, сотен лет появилось. Да, робить, работают. Так вот, роботы работают. И чтобы, опять же, их ресурс увеличивать, не надо им 24 часа работать. Почему? Да потому что они производят столько, сколько нам необходимо для того, чтобы жить, и эта продукция остается качественной, остается надежной, служит долго, и я еще могу ее передавать своим детям, внукам. Ну, к примеру, кузнец производит топоры. И если я с точки зрения кузнец, с точки зрения общинника, как предприниматель, как производственник, общинник, я знаю, что для моей общины необходимо выпустить топор тогда, когда нам что-то случилось, сломалось. Я иду, быстренько раз, этот топор произвел, сделал. Но моя же кузня не работает 24 часа в сутки. Я же не штампую эти топоры. Потому что каждый мой топор на сотни лет. Он удобен, он остер, он прекрасно все рубит. И мое имя там, клеймо стоит. Это вот тот, который еще там 200 лет назад сделал. О, да, эти топоры до сих пор. Вот это вот хороший вариант. И тогда нам не надо доставать столько много угля, столько много железной руды, какие-то там доменные печи, которые пыхтят каждый там 2-4 часа и так далее. Нам не нужно куда-то ее перегонять. Мы производим качественную сталь для производства. Либо плуг. Вот если дать пример еще раз, плуг, например, да, тоже кузнец. И я знаю, что в течение месяца нужно производить 10 плугов, которые вот расходятся. Я такой известный кузнец, вот по моему региону 10 плугов расходятся. А в другом регионе другой кузнец, который 10 плугов тоже производит для своего региона. Там еще кто-то и так далее. Вот эти 10 плугов в каждом регионе, это достаточно. А теперь представляете, когда приходит какой-то вот такой ушлый товарищ, и снимает шляпу свою, и говорит: слышишь, дружище, ну ты как-то живешь, на мой взгляд, нецивилизованно. Давай так, ты производи 20 плугов, а я помогу тебе продать. Но ты производи 20 плугов так, чтобы они с виду были очень хорошие, но сделай так, чтобы устаревали почаще. Так самое это неприятное. Да, он, естественно, продаст и покажет пример, как это сделать. Он там поедет в другую область, эти 10 плугов продаст моей, и 10 плугов там, то есть 20 плугов продаст, да, в двух областях. А тот-то человек, который продавал в той области, тот кузнец, он останется без чего? Он останется ведь без заработка. А он, вот этот товарищ в шляпе, придет к нему и скажет: а что ты дурака-то валяешь? Ты произведи 30 плугов, сделай их еще дешевле. Я тебе сейчас подскажу, как дешевле сделать. Другую сталь возьми, которая будет быстрее тупиться, быстрее изнашиваться. А я тебе помогу в трех областях продать эти плуги. Тот-то по 10 рублей продает, а я по 9 продам. И мы с тобой в прибыли будет. Это, о, да, я же месяц просидел, ничего не заработал. Эти плуги там уже не нужны. Берет сталь попроще, что-то делает. Это уже в трех областях продает. Теперь получается, один в прибыли, теперь двое обижены. Он идет третьему, говорит: ну а ты что, давай теперь еще побольше. Ну и так далее. Что происходит? Происходит обман, происходит конкуренция, происходит разбазаривание богатств земли, мартышкин труд и так далее и тому подобное. Вот обратите внимание, теперь слово «плуг» убираем, берем автомобили, обувь, одежду, что угодно. Вы сейчас увидите, как раз это все строится по этому же принципу. Когда какой-то товарищ в шляпе рассказал всем другим, как надо жить. Ради чего теперь они живут? Они живут ради зарабатывания денег. Дальше. Он приходит там и вот говорит: ну что, не можешь продать? Не, не могу продать. Ну давай, дружище, я тебя научу, как правильно продавать. У меня тут курсы есть, которые проходят там неделю или месяц, или еще что-то. И я сейчас тебе на эти курсы устрою ты мне деньгу давай, я сейчас тебе расскажу, как быть достаточным, уверенным, как чувствовать, как там все там природно и так далее. Но да, он его научит чему-то хорошему с точки зрения там чего-то хорошего, но задача-то у него стоит, чтобы увеличить конкуренцию. Даже говоря о божественном, идея-то вся все равно конкуренцию создать, продлить эту конкуренцию, вот эту беготню, вражду. Да, в твоем маленьком сообществе, в сообществе вот этого кузнеца, который прошел курс о повышении квалификации с точки зрения, как правильно продать, подать свой товар лучше, чем другие, как там найти что-то новенькое в этом. Да, это все хорошо, здорово. Но ради чего? Какая главная-то цель? Не родовая. Главная цель – это сделать успешный бизнес. Поэтому, друзья мои, баланс между общественным и индивидуальным можно только тогда присутствовать, уж извините за столь долгий такой ответ, да, развертывание, примера столько много, когда изначально бизнес вырастает, то есть дело, переводим на русский, дело вырастает из общественного, а общественное подчинено родовому. Когда родовые уклады превыше всего, а родовые уклады – это жить по совести, в ладу с природой, свято чтить великих богов и предков и так далее, и тому подобное. То есть не нарушать естества человеческого, общественного, семейного, мирового. Да? Это вот все как раз наши уклады. Вот они, родовые. Вот когда это выходит из родового, община, когда вот служит родовому, тогда и люди, предприниматели, производственники служат общине. А когда это просто бизнес, даже такой гуманный бизнес, хороший бизнес, с там всякими ретритами, полетами, чем-то еще, но когда он самостоятельный, да, внутри этого бизнеса какое-то время все хорошо, замечательно. А что дальше-то происходит? А дальше по схеме того человека в шляпе. Вот смотри, у этого-то все хорошо пошло. Посмотри, он же прошел наши курсы. Видишь, как у него там все здорово. Они-то сколько производят, какие новые идеи. Они все такие радостные, счастливые. А ты-то скучать начал. Почему? Потому что они к себе перетащили покупателей с новыми идеями, они и так далее. Иди на такой же ретрит, на такой же там повышение квалификации. Этот пошел кузнец тоже. Бац, уже два таких счастливых бизнеса появилось. Третий вообще опустился на дно. А потом у Садна этот в шляпе стучит, говорит, слышь, что сидишь, скучаешь-то, иди тоже. И теперь представьте, три вот таких бизнеса, существующие совершенно самостоятельно, не понимающие, для чего они существуют с точки зрения рода, они понимают, что зарабатывать деньги. Вот это самая прибыль, главная прибыль. Творчески получать прибыль. И вот эти три конкурента оказываются теперь на одном рынке. И что? От этого что, людей больше появилось, которые у них больше купят? Да нет, людей сколько было, столько и осталось. А тут еще четвертый появился, который тот же откуда-то достал, сказал, ну, будь таким же, создай свое. Вот почему сами по себе какие-то ретриты и занятия, повышение квалификации, это только инструмент. Если он направлен на поддержание самого бизнеса, вливание каких-то новых идей в этот бизнес, это разрушение, это война. Если изначально родовое служение роду, общине и из общины бизнес, вот тогда конкуренции не может быть. Почему? Потому что тогда лишнего не производишь и нет задачи кому-то что-то сбыть, потому что ты исполняешь задачи. Задачи, поставленные общиной. А в общине не нужно 10 плугов, нужен один хороший плуг, ну два. Не нужно 100 топоров, нужно 10 топоров, но хороших, качественных. И другая община скажет, слушайте, у вас хороший мастер, сделайте нам такие же плуги, сделайте нам это, ну, все нормально, а мы вам вот дадим то, что у нас есть, чего вы не производите. Он говорит, слушайте, классно, давайте вы нам вот это, мы это не производим, ну не растет у нас кукуруза, а у вас кукуруза хорошая. А там и третья община. И вот появляется вот это самое народное, род слово, народ, народная экономика, где не бизнес превыше всего, где не первичен бизнес, а когда дело – это проявление творческих начал человека, который делает то, что может, то, что должен, то, что хочет, то, что надо. Все. Вот и все пришло. Вот чем отличается, еще раз, капитализм от народного, и вот где можно найти вот этот самый баланс, вот эту самую грань, где и предпринимательство на месте, и община, когда нет расхищения природных богатств, нет конкуренции, нет воровства, и, в общем-то, всем хорошо. И тут стоит вопрос, а что делать людям, которые трудятся по 2 часа в день? Ну вот роботы работают. Я пришел 2 часа со своей бригадой, там 3 человека, наша артелька, обслужит этих роботов. Наша задача, чтобы они произвели ту продукцию, которая нужна. Все, произвели, 2 часа у нас закончились. Что дальше-то делать? Идти водку глушить? Наркотой заниматься? И в современном обществе, да, сделал дело, деньги получи, а бизнес-предприниматели скажут, давай хорошенько расслабься, у нас тут творческая идея пришла, как правильно расслабиться. Нате вот эту вот водичку выпей, ой, какая водичка, как хорошо там это расслабляет, какие там интересные видения. Ну, это же тоже бизнес. И для капитализма нет преступления, понимаете, нету преступления, если он получает прибыль. Все. И даже если он понимает, что это преступление, он будет рассказывать, что это не преступление. Мало того, олигархат ведь появляется. Олигарх – это избранный, отделенный. Вот эта вот кучка отделенных – это оторванный глаз, пирамидка, да, с глазом оторванная. Она берет в управление всю страну. И она под себя, под таких олигархов, делает все правила жизни. И поэтому в стране, где присутствует олигархат, а нигде народ, обратите внимание, всегда присутствуют наркотики всех видов. Разрешенные и запрещенные. Запрещенные те, которые вот государство имеет, в кавычках государство, имеет право там распределять. А разрешенные – табак, любой вид алкоголя, ну, какие-то там спейсы, там фигейсы и прочее, прочее, прочее. И не важно, что это вредно. Нет, для них прибыль. А в народном, народном вот этом вот объединении, в стране, где народ, державе, это невозможно. Но как я своего ребенка буду травить этими пейсами, что там еще там, как это называется, уж извините, этим алкоголем, что ли, буду убивать? Это мое наследие. Как я могу своего ребенка травить алкоголем, травить это дрянью, табак ему продавать? Да, это вредно, вы не покупаете. Какую-то там колбасу придумают химическую, там еще чего-то. Все же прекрасно понимают, что это вредит здоровью. Какие-то там вот эти вот заменители соков, как юпи-фигупи, которые там растворяешь, там химия одна, которая убивает организм. Какие-то там подсластители, возбудители. Это все вредно, но это все разрешено. И это разрешено только там, где есть олигархат. И это разрешено там, где есть капитализм. В нормальном в обществе, где державные уклады, это невозможно. Потому что если продукты питания, это то, что питает, то, что человеку помогает жить. Если это вода, так она должна быть полезная вода. Если это занятия, они должны быть полезные занятия, творческие, развивающие. Вот чем отличается страна-держава от страны-олигархата. Вот это самое главное, надо понять. Поэтому вот... Если мы это не понимаем, мы все время будем заниматься совершенствованием какого-то аппарата, совершенствованием какого-то инструмента, но не улучшением жизни и человека, в котором в жизни, в которой инструмент применяется, и человека, который этот инструмент применяет. Поэтому разговоры должны начинаться не с того, что я провожу ретриты, занятия, а с того, ради чего я это провожу, с какой целью, что для меня первично. И если тот, кто проводит курсы повышения квалификации, ретриты, занятия, семинары, фестивали и так далее, ставит цель просто вас научить правильным продажам, творческому мышлению, чувствованию там, божественного, чувствованию пространства и так далее, но при этом отсутствует родовое, знайте, это все будет строиться в конечном итоге на эгоизме, это все будет строиться на расширении каких-то возможностей инструмента под названием физическое тело при разговорах о чем-то высоком. И это приведет обязательно к капитализму, обязательно к конкуренции, обязательно к войне. Потому что вот тут в самом начале у нас чата написал Андрей Трунин, да, и мы там разговаривали как раз о деньгах, он написал «Поддержи НСР». ну, Народное славянское радио с восклицательным знаком, внеси сюда часть души своей. Один из примеров, закинь хоть немного деньжат на благое дело. И дальше он пишет, ну, там еще одно сообщение, и пишет, дело без искажений – это благое дело. Ну, хорошо. Давайте дальше еще тут два пунктика разберем, а дальше, если там будут вопросы, то тогда, может быть, и по вопросам пройдемся. Вот часто сравнивают капитализм и коммунизм. Как ты думаешь, какая система, на твой взгляд, капитализма и коммунизма более подходит для жизни человека? Ну, если брать коммунизм, да, и изначально значение слова, да, коммуна, община, общинная жизнь, то я думаю, что все-таки коммунизм, он в лучшей степени для человека лучше, чем капитализм. Потому что капитализм – это жизнь капитала, проще говоря. Это все зависит от капитала, все зависит от денег. И если вдруг денег нет, то значит все, ты не подходишь для общества, ты изгой и так далее и тому подобное. А коммунизм, община, когда все общее, все... Я так думаю, что в коммунизме никак не может быть конкуренции, то есть, потому что конкурировать не с кем. То есть мы в одной общине, мы делаем одно общее дело. А вот такой вопрос тебе. Ты Советский Союз каким-то образом застал, ты что-то помнишь о нем, ты чувствовал вот это ощущение, ну, так назовем, коммунистическое ощущение. С провокацией вопрос, сразу говорю. Да, я понял. Ну, я пионером уже не был. У меня сестра была, но я уже не был. Вот. Но примерно вот этот дух я помню, да. Ну, я сейчас точечно так отмечу, что у меня в воспоминаниях осело, да. Во-первых, у меня осело то, что по телевизору все время говорилось о труде. То есть все время был трудовой народ, что вот, ну, рабочий, там, сварщик, это были не какие-то зазорные профессии, а это были профессии человека трудового, который не просто деньги зарабатывал, а который добывал там уголь для страны, кто-то там металл ковал, допустим, там на больших производствах. А сейчас в основном, если включить телевизор, если брать соображение о том, что сейчас капитализм, а он и есть сейчас капитализм, да, то сейчас по телевизору очень редко встретишь рабочих людей, которые были. Вот это один из моментов. Ну и плюс, если брать продукты, да, продукты были совершенно другие. Да, ГОСТ, который был в стране, существовал, это, ну, много разговариваю с кем, с людьми, да, и ГОСТ вот этот, он не давал производить продукцию плохую. Ее сразу отсекали. А сейчас ГОСТа никакого нету, и, ну, вот такая ситуация. Ну да, государственного стандарта как такового нету, хотя многие сейчас пишут ГОСТ. Все-таки больше ТУ, технические условия. Ну, а тебя не смутило, что я применил слово коммунизм? Ведь, ну, коммунизма как такового не было. Был развитой социализм. Не, ну уже да, уже его не было. Но дело в том, что народ, он продолжал жить по тем канонам, которые были. Они продолжали жить так, как они жили раньше. То есть, ну, я думаю, что народ не может так быстро. Народ вообще трудовой, ну, если брать, как говорят, пролетариев, да, они там не следят за этими новостями, не следят там коммунизм. Бывает, даже не вникают в политику, да, но внутренний человек продолжает жить тем, что ближе его душе, что лучше для него, и что лучше для его семьи, общества и народа. Угу. Ну, на самом деле, у нас полноценного коммунизма-то и не было. У нас был послереволюционный, это военный коммунизм какое-то время в отдельно взятых каких-то территориях, потом, где была продразверстка очень жесткая, по-военному были карточки, ну, много чего было, да, потом был НЭП, новая экономическая политика, где продразверстка была упразднена и была заменена налогами, и разрешалось предпринимательство, реализация своей продукции и так далее, подобное. Потом были следующие шаги развития социалистического общества, самые яркие, на мой взгляд, и продвинутые с точки зрения сбалансированности, когда все на своем месте. Это поздняя сталинская целая эпоха, потому что раннюю мы трудно здесь взять. Почему? Потому что очень много претензий по репрессии, много претензий там, по наездам. Хотя, опять же, надо разобраться, а почему были репрессии? С чего вдруг? И с кем они производились? И нужно это было, не нужно? Я сейчас не хочу Солженицына брать как одного из предателей России, на мой взгляд, который писал очень много того, что от него хотели, так скажем. Где местами, да, правда была, но правду можно показывать по-разному. Можно показывать морг с расчлененкой, а можно показывать больницу, откуда выходят здоровые люди. Да? Тоже ведь больница, но только по-разному. И так далее, и тому подобное. Поэтому, конечно же, правда и там присутствовала. Другой вариант, что где-то она была приукрашена в одну сторону, где-то в другую сторону. Вот Солженицын, на мой взгляд, это предатель, которого вот с такими почестями, когда там воспевали, это, конечно же, что-то ужасное. Как и предатели типа Горбачев, которые, ну и другие предатели, которые сейчас тоже присутствуют в большем количестве, нежели чем вот эти две названные личности. Но тут, на мой взгляд, нужно больше посмотреть на дела людей. Да? Можно много копаться вот в этой вот истории, да, что происходило с нашими народами и так далее. Но смысла в этом нет. Можно посмотреть на дела. Солженицын где? Он уже уехал. Он там, ну, я имею в виду, он уехал за рубеж тогда, в свое время. Тогда, и там да. Хорошо. Да, пятая колонна. А Горбачев где умер? Ну, плохого ничего не говорят о ушедших людей. Ну вот, где он ушел? Ну, ушел не в своей стране, не на своей земле, не в своей постели. Ну, все понятно. Значит, тут сбежал, наверное, от режима, да, тяжелого, который сам устроил. Ну, вот так да, вот. На самом деле, никуда он не сбегал. Как ему платили деньги, так ему и платили. И он то туда, то сюда мотался, и через фонд огромное количество денег переводилось, которые... Вопрос, куда шли, что через эти деньги делались. Ну и Солженицын тоже, он же, его вернули после того, как развал СССР произошел специально. Так что здесь это отдельная совершенно история. И тот Солженицын, который призывал разбомбить Россию, Советский Союз ядерными ракетами, ядерными бомбами, и после этого с такой радостью был принят, для меня, конечно, это дико. Как можно, даже если ты идеологическим врагом являешься, призывать бомбить тот народ, который, в общем, тебя взрастил, который создавал условия жизни, и это такие же родственники твои. Поэтому для меня это дважды предатель. Ну, вот и сейчас, на мой взгляд, все перевернуто с ног на голову. Допустим, те управленцы, правители, которые были, ну, у наших народов, сейчас почему-то в негативном ключе. И вот такие, как Солженицын, они вот как раз создают то направление, что вот те правители, которые были самые, которые, ну, так сказать, взрастили страну, да, расширили ее территории, там, увеличили экономику и все, и так далее, улучшили, в общем, жизнь народа, они почему-то сейчас заталкиваются далеко и говорят, что они вот все такие-сякие, такие плохие, а вот те, кто на самом деле разрушал нашу страну, они почему-то сейчас все на пьедестале и ура-ура. Ну, здесь не стоит удивляться, почему они на пьедестале и почему они ура-ура, потому что их готовили, и готовили специально, и, обрати внимание, те, которых готовили, они в открытую говорили, что необходимо сделать с экономикой, что необходимо сделать с общественным строем, что необходимо сделать с людьми. Они занимались воспитанием, в кавычках, людей, которые превращали людей в баранов. Им нужны были потребители. Вот для западной и южной продукции потребители, которые бы вот наблюдали за тем, как их богатства продаются куда-то за границу, а в обмен даются какие-то товары, которые они могут приобретать. Сначала как на рынке им дали попробовать, бесплатно там какие-то ножки Буша, какие-то гуманитарочки, а потом сказали, ребята, все, халва закончилась, теперь за денежки. Ну, а что за денежки-то? Надо что-то продавать. И тут же нам вложили конверсии какие-то, заводы теперь не танки, а сковородки должны производить. Сковородки не научились производить нормальные, а танки уже нормальные не производили, поэтому если уж говорить про войну, только сейчас там стали появляться вооружения более-менее современные. То Т-90 – это 90-го года выпуск, 72-й – это 72-го года выпуск, принятый в Советском Союзе, ну и так далее и тому подобное. Да, модернизированные самолетики многие тоже еще в советское время планировались. Ну, ладно. В общем, по поводу еще пятой колонны тоже скажу. Вот ты употребил слово «пятая колонна». Пятая колонна – те, которые снаружи. Вот, не Солженицын, не Горбачев, на мой взгляд, полноценной пятой колонной являться не могут. Эта пятая колонна, сейчас я скажу, откуда появилась. Был такой генерал Эмилио Молле, который командовал армией франкистов в ходе гражданской войны в Испании, помню, до Второй мировой войны, которая была. На основании свидетельства мадридского журналиста газеты «Нью-Йорк Таймс» Вильяма Карни, он сказал, что перед тем, как наступать на Мадрид, Молла сказал, по радио передал, это было в октябре 1936 года, обращение к населению испанской столицы и сказал, что четыре колонны пойдут. Первая колонна с севера, вторая с юга, третья с запада, четвертая с востока. А еще помимо этих четырех армейских колонн, он располагает пятой колонной в самом Мадриде, которая в решающий момент ударит с тыла. Ну и вот эта вот пятая колонна, это те, которые скрываются, это те, которые улыбаются и так далее. Вот эти всякие там чубайсы и прочие, у которых задача стояла разворовать, распродать, чтобы вообще не было упоминания о Советском Союзе, о коммунизме и о чем-то другом. Кто-то там, я говорил уже, через средства массовой информации что-то вкладывал, при этом с улыбками. Ну и посмотрите, что сейчас происходит. Сейчас спрашивают, а вы пятую колонну-то назовите? Да вы по делам посмотрите. Вот если пятая колонна противонародная, значит, это и есть пятая колонна. Ну ладно, мы вернемся. Все-таки коммунизм и капитализм. В чем разница, в чем проблема? Дело в том, что коммунизм, как еще раз говорю, построен-то и не был. Да и то, что называют коммунизмом, это некоторая утопия. Сейчас поясню, почему. Вот сейчас не кидайте меня тухлыми яйцами, послушайте меня до конца. Может быть, тогда что-то на место встанет. Почему и капитализм, и коммунизм являются искусственными формированиями в том виде, как это было признано в Советском Союзе, особенно коммунизм. С капитализмом все понятно, про это поговорили. Это человек ненавистник со структуры, конкуренция, самоуничтожение и так далее. А вот коммунизм, ну, ля коммун, община, ты правильно сказал, все здорово, хорошо. А почему же тогда коммунизм тоже искусственный? Дело в том, и об этом как-то в одном из семинаров и в некоторых передачах я говорил, в коммунизме отвергалось, и, может быть, сейчас до сих пор отвергается какими-то коммунистами, я не знаю, но отвергалось происхождение человека от божественного. А это говорит о том, что человек изначально – это продукт чего-то такого, что было Дарвином и его соратниками описано. То есть это биологическое существо, которое рождается у мамы и у папы, которое необходимо воспитать в каких-то основах, традициях, морали общественной, который должен принести пользу обществу и который должен умереть, и все, с этим все заканчивается. Все. Рождение и смерть – это ограничения, поставленные в коммунистическом обществе. До рождения нет ничего, и после смерти ничего нет. И поэтому мы помним с вами такие яркие, в общем-то, выводы о том, что Бога нет, ну и так далее, все связано. Хотя я согласен с ленинским таким постулатом и заявлением, что религия – это опиум для народа, полностью согласен, совершенно. И на своих семинарах об этом прям подробно рассказываю, и славяно-русская варность нам об этом очень подробно рассказывает. Но все-таки под видом вот этой вот борьбы с опиумом для народа шла борьба со всем божественным. Под одну метелочку, под одно, да, вот все вместе сливалось. Неважно, отношение к вере имеешь, Бог, слово присутствует, все. Неважно, это религия, либо это вера, все смешали и все уничтожили. Вот под этим соусом. Так вот, а теперь представьте себе, что коммунизм, по большому счету, если это сообщество людей, произошедших от обезьяны, по Дарвину, может, еще даже точнее сказать, про существо, которое явилось родоначальником и человекообразных обезьян, да, и тех, которые потом там в людей превратились, еще более точно. Так вот, получается, жизнь человека становится совершенно бесцельной с точки зрения большой цели. Ведь построение коммунизма в отдельно взятой стране, как некоторые ученые коммунистического толкования называли, невозможно. Коммунизм может быть только на всей территории всей Земли. В отдельно взятой стране мы построим коммунизм в отдельно взятой стране, не получается. Потому что когда ты живешь, отдавая что-то кому-либо, а вокруг тебя находятся страны с потреблением, то в том случае ты становишься нищим. И в Советском Союзе это очень хорошо было проявлено, когда Советский Союз помогал огромными деньгами, огромными своими ресурсами многим странам, которые говорили, а мы за советскую власть, мы социалистическое сообщество, мы, в общем, у нас все хорошо. И им там выделялись огромные суммы денег, которые до сих пор преемнику, как это заявлено официально, Российской Федерации, не возвращены. И поэтому присутствует счет до сих пор рублевый Советского Союза в электронном виде, ну, который открытый, и на этом много сейчас спекуляций есть. Ну так ладно. Так вот, проблема коммунизма в том, что это искусственно созданное общество, оторванное от высшего. А где нет высшего, там нету проявления божественной совести, божественной искры с точки зрения утверждения в народе. Есть мораль, кодекс строителей коммунизма. Вот на нем все строится. И поэтому, да, мы живем хорошо, да, счастливо, все нормально, но как человекообразные существа. Да, все поровну, все делим и так далее. И вот здесь как раз и закладывается та самая проблема, которая и приводит к разрушению всех прокоммунистических направлений. Получается, капитализм – это вот одна чаша весов, а вот такой вот коммунизм, искусственный соус, другая чаша весов. Должно быть что-то такое, что вот как раз позволит убрать искусственность одного человеконенавистничества и другого, превратившего, опять же, человека в человекообразное существо. Я не говорю о том, что в Советском Союзе не мечтали о полетах в космос. Да, почитайте Ивана Ефремова, почитайте других фантастов, Булычева там и так далее. Там рассказывается о полетах в космос, но рассказывается о полетах в космос как о человеке, покоряющем природу, как о человеке, который берет... Не надо ждать милости от природы, надо от нее взять. То есть, человекообразное существо, заменившее дубину на космический корабль, либо на лазер, либо на что-то еще, устанавливает свои правила. Кстати, Ефремов, вы почитайте «Час быка», и если вы внимательно будете читать с точки зрения здоровья человека, вы увидите, что вот эти самые люди, которые прилетели с этой самой Земли, которая очень хорошо, вот этим самым идиотам, которые там живут, они ведут себя не очень хорошо, да и уклады жизни, обратите внимание, какие, где все смешано. Обратите внимание, в том, что там написано, я иногда читаю, у меня волосы там, это дым, хотя это один из лучших философов-фантастов. Это философская фантазия. Это не просто так полетели, бластеры там постреляли или что-то еще. Это очень глубокий смысл там заложен. Но есть элементы, которые просто коробят. Как? Потому что коммунистическое общество, искусственно созданное, эти уклады подсознательно в человека вставляло, вот эти программы вставляло. Можете еще раз говорю, на первом этапе со мной не соглашаться. Вы внимательно просто посмотрите, как это все происходит. Тогда многое на свои места встанет. Вот, поэтому еще раз, коммунизма, здесь правильно пишут, коммунизма не было, я обратил на это внимание, коммунизм был только военный, а это не полноценный коммунизм, назвать коммунизм невозможно. Так вот, проблема только в том, что не было естества, была оторванность от Бога. В капитализме показуха божественная, когда мы строим церкви, когда мы строим какие-то там священные, это, когда мы говорим о чем-то, у нас тут на каждом шагу религиозные точки и прочее, прочее, прочее. Но это все показное. Уничтожил миллион людей, пошел вот такую свечку поставил, уничтожил тысячу вот такую, уничтожил сто вот такую, но одного там вот такой, да. Но за одного тебя посадят, а за миллион тебе на грудь дадут орден. Как говорится, украл рубль, сидишь 100 лет, да, украл 100 рублей, ты в почете на 100 лет. Так вот, это вот капитализм. А коммунизм – другая проблема. Взять от жизни все, и кто не с нами, тот наш враг. Кто вот не с нами, тот паразит, ну и так далее, и тому подобное. И живем ради чего? Ради малой цели коммунизма всей земле. Так что не было коммунизма в том смысле, как это ля коммуна, общины, то есть семья. А был коммунизм, это искусственно вот такой вот созданный, оторванный от природосообразия. Искусственной структурой. Так вот, в чем проблема, как уже объяснено, а как это сделать? Если, еще раз возвращаясь к нашему началу, если у нас родовой уклад первичен, мы понимаем, что мы оттуда пришли, из рода небесного, в род земной, и здесь мы рождаемся, и так, ну, то, что я сказал, да, повторять не буду, то тогда мы помним и понимаем, что туда мы уйдем, и нам надо будет нести суд перед своей совестью, суд совести, суд предков, суд богов. Самый легкий – это суд богов. Самый тяжелый – это суд совести предков. И тогда человек, это понимающий, знающий, живя в коммунистическом, хорошем, правильном обществе, то есть в общине, не в лаптях, а в общине с точки зрения отношения, укладов. Еще раз говорю, оболочка может совершенно любая, одежда может совершенно любая. Можете там лететь в космическом корабле через там кротовьи норы, проскакивать через черные дыры, преодолевать пространство и просторы за сик на другом конце Вселенной. Неважно. Главное, что вы в общине. Вот тогда все становится на свои места. Тогда все понятно, все доступно. Убрали это, и тогда мораль и кодекс первичен. А помните пираты этого самого, так, фильм-то как он-то назывался? «Карибского моря», что ли, да? Там же кодекс был, кодекс пирата. Вот слово «кодекс», да? Не совесть, а кодекс. Вот, поэтому как достичь вот этого баланса? Природосообразие, народные уклады, родовые уклады, первичные. А бизнес, либо дело и творчество подчиняются этому. И тогда каждый на своем месте, потому что я заинтересован, чтобы тот ребенок, который родился лучше меня, будет вот в том, он для этого родился, да, в каком-то деле. Ну, кузнец он лучше. Я сделаю все возможное, чтобы он стал самым лучшим кузнецом. Я не кузнец. Я там плохо, ну, руки мне с того места, к примеру, растут, да? А он кузнец. Либо вот этот вот воин, чтобы он воинское мастерство постигал, так как это ему надо, по природе. Этот певец хороший, ну, пускай прекрасно поет, давайте создадим условия. И так далее. Этот ученый, этот шахматист, этот спортсмен. Я буду пытаться для каждого из них создать прекрасные условия для того, чтобы он понимал, что он служит роду. Исходя из этого, он служит народу. Исходя из этого, он служит обществу. Исходя из этого, семья должна быть, естественно, вот из этого всего состоять, из этих укладов, породить его, дать ему самое лучшее и отправить в мир. И стать ему человеком, личностью уже в этом служении роду, народу, миру и так далее. Чувствуете другой поток? А у нас сначала личность. Сейчас личность, личность, личность. Сначала предпринимательство, творчество, бизнес. Что за творчество? Ой, да тут уже кучу там всего натворили. Давайте что-то другое. Давайте черный квадрат рисуем. Да нет, уже был нарисован. Давайте не просто краска, а давайте вот собачье дерьмо лежит. Вот им еще точно не рисовали. Да нет, рисовали уже. Ну давайте найдем что-нибудь другое. Вот творчество будет заключаться вот в этой глупости. Если человек проявляется как личность сперва, не задумываясь вообще, для чего он живет, кому он служит и для чего пришел этот мир. А в родовых укладах, причем всех коренных народов, я сейчас не беру только славяно-русов, коренных народов, которые вот наши побратимы, с кем мы проливали кровь и пот на этой самой земле матушки, вот у них другое всегда служение своему роду. У кого-то меньше, у кого-то больше, но так было. Вот это нас всех объединяет. Вот это наше целостное. Я не предлагаю кому-то смешиваться законы Рита. Я прекрасно знаю. И я придерживаюсь этих законов Рита. Но мы не враги. Мы друзья. Каждый род пришел для чего-то на эту землю. Значит, каждому роду надо себя проявить. Каждая так называемая народность, каждая в кавычках раса, хотя раса означает белый, светлый, чистый, для чего-то пришла сюда. Значит, наша задача понять, для чего и как, и создать условия для того, чтобы себя проявили эти люди в полной мере, как и мои родичи проявили. Вот тут как раз сложение, объединение и создание условий вот этого самого коммунизма не искусственного, то есть общины не искусственной, а природной, родовой. И тогда предприниматель, купец, творческий человек служить будут общине. И тогда мы будем заниматься совершенствованием, потому что будем трудиться всего там 2-4 часа в день, взаимодействовать с другими людьми, следить за тем, что наши дети были с нами и постигали то, что от нас идет, чтобы мы им передавали наши уклады. И тогда все будет хорошо. Вот где предпринимательство, творчество складываются вместе в служение тому, что необходимо первично нам всем понимать, знать и чему служить. Хорошая модель, хороший образ. И я предлагаю уже, раз у нас появились какие-то вопросы, перейти к ним, и, может быть, у нас еще появятся вопросы. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Тема нашего эфира – основы народной экономики. И мы сейчас прочитаем вопросы, которые пришли нам из чата. Задает вопрос Дармидонт. Какое количество людей необходимо для запуска народной экономики? Поскольку экономика – это наука о ведении домашнего хозяйства, ну сколько у вас в доме живет людей – в зависимости от того, какой ваш дом, столько людей необходимо, лишних людей не будет. Плюс-минус, возможно, какие-то погрешности. Кого-то можно добавить, кто-то не согласится на каком-то этапе. Но насильно кого-то загонять в светлое будущее смысла нет. Поэтому примером заинтересованности славяно-русская варность очень хорошо показывает, кто на каком уровне своего бытия, развития находится, и кто как думает, кому-то хорошо вот здесь, сейчас, прям вот пузико набить, и чтобы не морочиться, что будет завтра. А кто-то думает на жизнь вперед. Ну, объединить их трудновато вместе. Но если дело, которое вы задумали, сообща, устроит и того, и другого, то вот это как раз община и получится. Вот это самая народная экономика-то и получится. Поэтому не количеством людей определяется народная экономика, а замыслами, необходимостью и то, что есть. Вот что есть, то и применяем. С Марса же нам не привезут новых людей. Поэтому создаем условия. Мудрый создает условия. Мудрый. А те, кто находится в начале своего пути развития, те встраиваются. Так было всегда. То же самое, как ребенок встраивается в семью. Потом он начинает развиваться, потом он что-то свое добавляет. Но сначала он встраивается в семью. Сначала папа с мамой ему меру определяют. Вот так, вы это, вот сейчас спать, сейчас есть и так далее. Да, он проявляет свои эмоции, что-то еще. Ну, тихо, тихо, тихо. Сейчас покушаем, сейчас поспим, все будет хорошо. Что-то раскапризничал и так далее. То же самое и здесь. Изучайте славяно-русскую варновость. Это величайшее наследие наших великомудрых предков. Изучайте психологию, изучайте уклады нашей жизни, изучайте наше прошлое, наследие. Все вместе вам поможет дать ответы на все вопросы, которые вы задаете, и поможет решить любые задачи, которые перед вами стоят. Еще Дармидонт написал реплику: коммунизма вообще не было, были лозунги «Вперед к коммунизму». Ну, об этом мы сказали, что да, коммунизма не было, так что полностью согласен. Анатолий Подкова, если бизнес на основе народных поселений лучше, в чем причина того, что это не носит массовый характер? Да дело в том, что, дорогой Анатолий, я, честно говорю, не видел так называемого бизнеса, то есть дела на основе народных поселений. Но, честно говоря, куда бы я ни приезжал, я вижу разрозненные группы людей, которые живут в так называемых поселениях, которые занимаются либо выживанием, либо у них хватает воли, ума, знаний объединиться с кем-то из поселения, чтобы что-то делать. И в большинстве своем в народных поселениях это сводится к производству иван-чая, каких-то трав, кто-то там орешки добывает, кто-то что-то плетет, ну, кто-то печет. Вот то, что здесь и сейчас можно сделать. То есть это на уровне каменно-горшечного века. Вот на сегодняшний момент это каменно-горшечный век. И не более того. Поэтому вот таких вот совместных дел в народных, да, на основе народных поселений я пока еще не видел. Да и народных поселений вот с замыслом вот таким я тоже пока не встречал. Идеи, да, появляются потихоньку, но быстро сказка сказывается, да не скоро дело делается. От мечты до воплощения иногда много времени проходит, и еще и усилий. Постоянно трудиться надо, много-много, может быть, и лет. Благодарю, Алексей. Идем далее. Дмитрий Иванов. Финансовая грамотность в школах нужна ли? Или это все плюс для капитализма? Дмитрий, да, конечно же, финансовая грамотность в школах нужна, если родители не занимаются. А если занимаются родителями, то так называемые финансовые, то есть то, что позволяет вот эти вот денежные, да, отношения, это все вообще природно, это все должно дома даваться, в семье. Ну, это вопрос, а кто эту финансовую грамотность дает? Если это дают учителя, которых обучили вот этому безумию капиталистическому, то, естественно, это продолжение капитализма. Если финансовая грамотность с точки зрения народной экономики, о чем я сегодня рассказывал с Алексеем, то тогда это гвоздь в крышку гроба капитализма. Все зависит от того, кто это дает, с какой целью и для чего вообще много здесь таких составляющих элементов. Дмитрий Иванов, как произойдет перелом, и экономика уйдет из мегаполиса в провинции. Надо в экономический блок добавить настоящих человеков, плюс люди на местах кооперацию создать. На местах кооперацию создать людям. Да, по всем направлениям это необходимо делать. Необходимо на местах создавать кооперацию, необходимо создавать приемлемые, хорошие, благостные условия жизни, где родовое превыше всего, о чем уже было сказано. Когда человек будет видеть свою пользу, для себя, когда он будет видеть свое дело и пользу для себя, когда это дело будет ему нравиться, оно будет по его предназначению жизненному, то тогда вот укажите мне ненормального, который откажется жить в таких условиях, где он занимается тем делом, которое ему нравится, которое приносит ему пользу и для которого он заточен. Но вот я не встречал еще ни одного человека, который сказал, я этим заниматься не буду. Да, мне это нравится, да, мне это по силам, я хочу этим заниматься, это принесет мне пользу, и люди здесь хорошие, но не буду я с вами жить. Вот как-то я не встречал. С кем не разговариваю, спрашиваю, хотите же таких условий? Ой, хотим. Где? Где? Когда? Куда? Ну, покажи, давай, рассказывай. Все кричат, давай сразу прям. Вот, поэтому, еще раз, кто мудрее, тот создает условия жизни. А те, кто на начальной стадии своего развития, те приходят в эти условия жизни. Поэтому, Дмитрий, вот что вы создадите, то и будет. Какую пожелаете общину создать в виде кооператива там, или еще в виде чего-то, то и у вас и будет. Вот в такие условия народ и придет из этих самых вонючих мегаполисов, в которых уже жить невозможно. Цели какие у вас? Что вы людям предложите? Где они как будут жить? Так что здесь все уместно. Но кооперации одной не заканчивается дело. Кооперация – это, ну, вот представление большинства людей. Это что-то маленькое, вот здесь, локальненькое такое. Но ведь кооперация подразумевает союзы кооперативов, кооперативные участки, производственные какие-то, если это артели, если это производственный кооператив, на сельхозке, еще что-то. Кооперация – это широкое понятие, поэтому кооперация в узком таком смысле нельзя замыкаться. Но об этом в Нижнем Новгороде будем рассказывать, об этом будем говорить. 4 дня встречаемся. Это такой же как бы форум даже получается, не то что даже семинар. И поэтому надо мыслить державно, когда ты создаешь маленький кооперативный участок, либо кооператив, мысли о том, в какой союз это все выльется, как это все будет дальше происходить, с кем, для какой цели, куда, что, зачем, почему, где что-то еще будет появляться. Сразу надо думать об этом. Если люди думают только о потребительстве и создают только потребительский кооператив на каком-то отдельно взятом участке, этим все и заканчивается. Наша задача – восстанавливать державный уклад жизни, а это шире, чем отдельно взятый кооператив. Невозможно создать коммунизм в отдельно взятом кооперативе. Нужно создавать коммунизм, то есть кооператив, на всей территории Российской Федерации, на всей территории славянских стран, то есть на всей территории Руси, по всему миру. Вот если это вы держите в голове, так оно и будет. Мысль такая интересная штуковина, что ей свойственно воплощаться. Некоторые говорят, что мысль есть все. Вот из мысли все исходит. Поэтому какую мысль вы закладываете, на основе чего, на какие традиции, уклады, уставы, то и получается. И это держите в голове, и все у вас будет хорошо. Если не держите это в голове, будете копошиться и создавать коммунизм для отдельно взятой страны, что, еще раз говорю, по форме совершенно неправильно. Да, Алексей, это был заключительный вопрос. И ну вот в завершении нашей программы я хочу сказать такую мысль, вот мне сейчас пришла, да, что основной фундамент, вот если брать основы, да, народной экономики, все-таки является человек. Если человек внутри себя сделает общину, поймет, как гармонично жить, да, с самим собой, потом он это перенесет в семью, соответственно, то есть община уже появится в его семье, ну а потом уже дальше и пойдет уже и общество, и страна, и держава. И поэтому самый главный фундамент – это чтобы человек внутри себя наладил эту общину и внутри себя ее родил, а потом уже нес ее в мир. Вот такие слова. Если что-то ты хочешь еще добавить, добавляй. Благодарю всем за участие в этом эфире, за то, что интересные вопросы прислали. Тебе, Алексей, благодарность за то, что поддержал этот эфир, Светлане Большаковой за то, что следила за чатом. Так что все молодцы. Так держать. Вместе мы сила. Ну и хотим, если изменить мир, начинаем менять себя. А самое главное, чтобы начать менять себя, нужно изменить, по секрету вам скажу, свое мировоззрение, свое мировосприятие и миропонимание. Как только это произойдет, изменитесь очень быстро в лучшую сторону. Для человека в этом мире нет преград и открыто все, в том числе и древние знания, и раскрывается будущее видение. И вот в этом случае тогда мы уходим из войн и переходим к миру во всех смыслах этого слова. И мир как вселенная, понимание этого, и замысел божественный, значит, любовь, восприятие, понимание замысла Божьего. И мира как общество, живущего по укладам божественным, и мира как состояние без войны и с применением всех других образов слова «мир», которые нашим предкам были хорошо известны. На сегодня с вами прощаюсь, желаю добра, увидимся и услышимся. Быть добру. Быть добру, да. А об этом, как говорится, в других семинарах и передачах. Поэтому всегда слушайте Народное славянское радио и узнайте много нового, интересного и станете лучше. А сегодня благодарю участников, благодарю, Алексей, тебя, благодарю зрителей и участников нашего эфира за вопросы и реплики. Сегодня по одному из современных календарей 24 января 2023 года на Народном славянском радио проходил эфир «Основы народной экономики». Алексей Орлов, главный редактор и основатель Народного славянского радио, был в гостях. Вел эфир Алексей Щербаков. За чатом следила Светлана Большакова. Давайте, друзья, не будем находиться в стороне. И если все темы, которые освещает Народное славянское радио, были интересны и полезны вам, нажмите палец вверх и поделитесь им с друзьями и знакомыми. Желаю всем мира и здравомыслия. Увидимся и услышимся, дорогие слушатели и зрители. Вместе сделаем мир лучше. Быть